Третье королевство. Сарда. Центральный парк города. Адепты боевого факультета держались настороженно. Аристократия утром дала понять, что настроена решительно. Более того, отпор был столь стремительным, что магам с трудом удалось уйти. И сейчас бывшие хозяева жизни отчетливо понимали, им требуется больше, значительно больше союзников. А значит, нужен артефакт. Тот самый, возвращающий магию артефакт. Но ни прочесывание дна озера с помощью магии, ни попытки найти осколки астероида, нырнув на дно, успехом не увенчались. Увы, на берегу сваленные в кучу валялись несколько трупов утопленников, один даже с камнем, на котором были высечены его инициалы и причина смерти. Жестокосердная горничная леди Анейра. Но абсолютно ничего, что можно было бы классифицировать как остатки небесного тела. И вдруг по рядам, по нестройной толпе, словно шепоток пронесся. Часть артефакта осталась в сдобном переулке. Трое боевых магов, взявших на себя управление своими обретшими магию сокурсниками, переглянулись. Решено было прорываться с боем.